Часть четвертая. Выбор, по какому пути идти дальше, был очевиден. Поглядев на развалины огромного завода, Герда и сказочник решили, что туда лучше не соваться. Каждый метр придется преодолевать с риском переломать ноги. Уж лучше сделать крюк и пройти по территории, где, как сказал Карл, обитают безобидные сектанты. Так и поступили. Двинулись вдоль бетонного забора на северо-запад. Про северо-запад заявил сказочник, с гордостью похваставшись, что ему не нужен никакой компас, чтобы точно определять стороны света. В доказательство поведал историю о том, как он во время войны вывел из глухого леса заблудившихся беженцев. А все потому, что компас у него в голове. С тех пор, как они покинули поселение воронов, он вообще много болтал. Герда этому была даже рада. Его трёп отвлекал от мыслей об экспериментах над детьми, об опасности, которая грозила Каю, о том, что ждало впереди. Ей нравилось, что в сказочнике есть легкость, не позволяющая унывать. Так что пускай себе рассказывает свои небылицы про компас в голове и прочую чушь. Потеряха постоянно куда-то исчезала, снова появлялась, отставала и начинала что-то искать в кустах, в бурьяне, под камнями. Иногда на ее чумазом лице возникало задумчивое выражение. Она словно бы пыталась вспомнить, что именно потеряла и что вообще хочет найти. Определенно для нее все это было важно и, возможно, настолько же значимо, как для Герды спасти Кая. Солнце палило вовсю. В небе ни облачко. В траве стрекотали кузнечики. Шмели летали над яркими цветками топинамбура и чертополоха. Герде вспомнилось, что она всегда считала промзону едва ли не адом на земле. Разумеется, из-за жутких рассказов, что ей доводилось слышать. Ад, в котором не может быть ничего хорошего. В своих фантазиях она видела нечто убогое, темное, словно порожденная болезненными снами. И обитатели этой территории представлялись сплошь чудовищами. А тут такое же лето, такие же люди и мутанты. Убогого и темного здесь не больше, чем в прочих местах огромного, оскверненного войной мира. По крайней мере, ей сейчас не хотелось видеть в промзоне только отвратное, будто подсознательно надеялась, что уважительное отношение к этой территории как-то облегчит путь, убережет от бед. Возможно, в этом проявлялась слабость. Быть может, стоило и дальше считать промышленную зону исключительно враждебной землей, дабы потом не казаться себе наивной дурой, сродни тем жертвам маньяков, которые испытывают стокгольмский синдром. Но солнце и чистое небо не позволяли омрачать восприятие. Не сейчас. И Герда желала пройти с таким настроем как можно больше. Разочароваться, почувствовать себя обманутой всегда успеет. На пути была громадная лужа. Пришлось долго пробираться через заросли крапивы и репейника у ограды. Сказочник ругался, отводя в стороны колючие и жгучие растения, кромсая стебли ножом. Потеряха опять куда-то исчезла, но скоро появилась на кромке бетонного забора и словно бы специально продемонстрировала, как она ловко может передвигаться там, где ее спутники и шагу ступить не смогут. Она походила на причудливую обезьянку, для которой местная разруха — родная стихия. Лужа осталась позади. Дальше вела дорога, теряющаяся в знойной дымке. Герда рассудила, что именно по ней проезжал автофургон с оленьими рогами, и если бы не вчерашний ливень, наверняка можно было разглядеть следы шин. Так и хотелось идти дальше, не сворачивая с этого пути. Вот только сказочник такому решению воспротивился, заявив, что эта дорога петляет по всей промзоне. Он бывал тут еще до войны по долгу службы и в своих словах не сомневался. «Нам лучше туда», — кивнул на проходную какого-то предприятия. Судя по словам Карла, именно здесь обитают космонавты. Надеюсь, они действительно безобидные, как он сказал. Спорить Герда не стала. Широкая дорога хоть и манила, но вела все же не на север. Петлять по промзоне не хотелось. Ощущение ускользающего времени и без того вызывало дискомфорт. К тому же лишние километры — дополнительные тревоги. Глупо думать, что длинный путь будет более безопасным. Направились к проходной. Потеряха за ними не последовала. Юркнула в дыру в заборе другого предприятия. Едва миновали ворота, как их тут же заметили. Все местные были в каких-то серых балахонах с капюшонами, судя по множеству швов и заплат, сшитых самостоятельно. Космонавты, как назвал этих людей Карл, поднимали руки в приветственных жестах, улыбались. Повсюду стояли строительные вагончики, а большую часть территории перед главным зданием занимало странное гигантское сооружение, похожее на перевернутую миску. К незваным, но явно желанным гостям устремилась худая девушка с жидкими косичками и очень густыми черными бровями. Она тоже улыбалась. Герда напряглась. В нынешние времена, если тебе улыбался незнакомый человек, то стоило ждать какого-то подвоха. Откровенное радушие нынче вещь редкая, а потому подозрительная. Как аппетитное блюдо, неизвестно из чего приготовленное. Вполне вероятно, оно могло оказаться таким же, как котлетки цветочницы. «Не дергайся», — шепнул сказочник Герди. «Кажется, эти ребята и вправду безобидные. Все будет нормалек, у меня чуйка». Его чуйке она не доверяла, нервничала, хоть и вида не подавала. Девушка подошла, обняла сначала сказочника, затем Герду, чем их не слабо так ошарашила. «Приветствую вас на нашем космодроме», — отчеканила она, приложив ладонь к груди. «Мы всегда рады гостям. Надеюсь, вы о нас наслышаны и решили стать членами экипажа. А если нет, мы все равно рады. Я Маруся, главный специалист по внешним связям». Герда со сказочником тоже представились. Маруся сделала элегантный жест рукой. «Добро пожаловать. Однако обязана предупредить, ведите себя здесь мирно, говорите со всеми уважительно. Мы хоть и не сторонники агрессии, но, если надо, навалять можем так, что мало не покажется. У нас очень подготовленные воины». Вот это Герде было понятно. Нормальные слова, четкие и конкретные. А то объятия, улыбочки. Она снова почувствовала себя в своей тарелке и не преминула заверить. «От нас не будет никаких неприятностей. Мы просто быстренько пройдем по вашей территории, и все. Мы спешим». Маруся нахмурилась. Казалось, ее густые брови, точно две мохнатые гусеницы, подползли друг к другу, чтобы начать смертельный бой. «Просто быстренько пройдете? Ни с кем не поговорив? Но это ведь невежливо. Неужели вы нас считаете полными отбросами? Расходите, скорее уйти!» Начала она говорить сердито, а закончила с обидой, и ее эмоции явно были непритворными. Герде даже стало жалко эту худенькую девушку, в обязанности которой входило налаживание отношений с посторонними. По всему выходило, что та справлялась со своей задачей не слишком хорошо. «Ну, конечно, мы задержимся», — улыбнулся сказочник. «И с удовольствием посмотрим ваши достопримечательности». Слово «достопримечательности» определенно Марусе понравилось. Она оживилась, схватила сказочника за руку и потянула прочь от проходной. «Пойдемте, пойдемте. Я все вам покажу, все расскажу. А насчет того, чтобы стать членами экипажа, пожалуйста, не говорите, пока нет. Уверена, вы еще передумаете. Нас тут 98, как раз не хватает двоих для ровного счета». Герда обратила внимание, что, в отличие от поселения воронов, здесь все были чем-то заняты. Кто-то что-то тащил, пилил, подметал, чистил, орудовал молотком, готовил пищу. Настоящий муравейник, где ни один муравей не сидел без дела. Даже дети. «А вот наша главная достопримечательность». Маруся распростерла руки, словно желая обнять похожее на миску сооружение. Ее так и распирало от гордости. «Космолет. 2 года его строили. Уже совсем скоро он начнет бороздить просторы Вселенной. Впечатляет, не правда ли?» «Еще как», — согласился сказочник, и не было похоже, чтобы он иронизировал. «Видно, что вы на славу постарались». Герде вспомнились слова Карла. «Они строят ракету из говна и палок». Но главарь воронов сильно преуменьшил качество космолета, потому что эта нелепая штука все же состояла в основном из железных листов, скрепленных проволокой, болтами, заклепками. Были даже иллюминаторы, сделанные из оконных форточек. Сказочник не покривил душой, сказав, что космонавты постарались на славу. если не учитывать тот факт, что эта гигантская хреновина абсолютно бессмысленная. Скоро она начнет бороздить просторы Вселенной. Ну да, как же. Быстрее рай на Земле наступит. Над входом в космолет красовались написанные с помощью трафарета слова. «Встречай нас, космос! Мы летим!» Герда не понимала, как вообще столько людей могли верить, что они действительно полетят в космос. Это же полнейший бред. Но ведь верили, надеялись. Некоторые вещи были за гранью ее понимания. А Маруся тем временем продолжала экскурсию. «Вон там у нас столовая, здесь мастерская. В том здании мы шампиньоны выращиваем. Вы, кстати, в курсе, что шампиньоны — это дар человечеству эдемской цивилизации? Когда эдемцы впервые посетили нашу планету, они подарили землянам шампиньоны — знак дружбы». После этих слов она прямо-таки засияла и повторила восторженно. «В знак нашей с ними дружбы». «Похоже, эти эдемцы — славные ребята», — заметил сказочник. «А люди им в ответ что подарили?» «А мы им подарили свою преданность», — с готовностью ответила Маруся. «Правда, потом мы об этом забыли, но теперь вспомнили». «Про преданность, в смысле. А что мы могли еще им подарить?» «Эдемцев не интересуют материальные блага. У них на планете есть абсолютно все. Когда мы к ним прилетим, они с нами поделятся. У них очень много вкусной еды. Ну, просто очень много». Она сглотнула слюну, очевидно, представив деликатесы, которые помнила еще с детства. Герда подумала, что после голодных времен теперь для многих людей предел мечтаний — это много еды. И Маруся не исключение. Да что там, Герде и самой часто снилась вкусная вкуснятина, которая навсегда осталась в прошлом. Второй всадник давно ускакал, но его следы еще долго не будут смыты, а страх перед ним так вообще неистребим. Экскурсия продолжилась. Герда слышала, как переговаривались люди, не отрываясь от работы. «Наконец-то, пришли. Мужчина и девушка, как и говорила Элита. Скоро полетим. Уже скоро. Скоро». Подбежал мальчонка лет 7, что-то прошептал Маруси. Так кивнула и объявила. «А Элита желает с вами поговорить. Она у нас главная. Реинкарнация Юрия Гагарина. Прошу за мной». Пришлось идти, хотя Герде и не хотелось разговаривать ни с какой реинкарнацией. И так уж задержались. Но обижать отказом местных тоже не было желания. Да и не ясно, как они вообще отреагируют на отказ. Лучше не рисковать. Маруся привела их в небольшое здание, которое, видимо, было когда-то офисом предприятия. На стене в вестибюле висел плакат с красными буквами. «Вперед к звездам! Вперед к мечте!» Возле двери стоял коренастый охранник с заостренной арматурой в руке. «Простите, но я вынуждена забрать у вас ружье», — заявила Маруся. «Таковы правила. Поговорите с Элитой, и вам его вернут». Сказочник мотнул головой. «Но уж нет. Ружьишко я никому не отдам. Только через мой труп». Маруся поняла, что спорить бесполезно. Она лишь горестно вздохнула, попросила немного подождать. Затем зашла в кабинет и вернулась через десяток секунд. «Входите. Элита разрешила не забирать у вас ружье. Но смотрите, без глупостей». Герда даже представить не могла, о каких глупостях та говорила. Боялась, что сказочник ни с того ни с сего начнет стрелять? Да с чего бы, черт возьми? Неужели на лидера этой нелепой секты уже покушались? В такое мало верится. Скорее всего, это показуха для значимости, для весомости. Зашли в кабинет. Внутри, за длинным столом, сидели двое мужчин и женщина. Причем на женщине был надет древний космический гермошлем с надписью «СССР». Забрало было открыто, демонстрируя морщинистое лицо с яркими, голубыми, совсем не старческими глазами, в которых отражалась жажда деятельности, желание жить и творить. Все трое поднялись. Старуха приложила ладонь к груди. «Приветствую вас на нашем космодроме, друзья!» Голос у нее был скрипучий, но сильный, четкий. «Позвольте представиться, я Элита, первый пилот, реинкарнация Юрия Алексеевича Гагарина. Вот это!» — указала на маленького плешивого мужчину в очках и с козлиной бородкой. «Товарищ Ольшанский, главный инженер-конструктор, реинкарнация Сергея Павловича Королева. А вот это!» кивнула она на здоровенного амбала в серой растянутой майке и синей от тюремных наколок кожей. «Товарищ барсук, в нем душа Константина Эдуардовича Циолковского». Барсук кивнул, цыкнул зубом. «Да, я это... тоже инженер, если чё. И тоже главный». Герда решила уже ничему не удивляться. «Реинкарнация? Переселение душ? Ну и ничего, каждый сходит с ума по-своему. Нынешний мир сам по себе — это одно огромное безумие. Он сродни космолёту этих сектантов». «Вы присаживайтесь», — пригласила Элита. «Нам с вами нужно серьезно поговорить». Герда и сказочник сняли рюкзаки, заняли места за столом. Возникла пауза, во время которой гости разглядывали троих местных, а местные как-то оценивающе смотрели на гостей. Наконец, Аэлита нарушила молчание. «Вам наверняка все здесь кажется странным. Космолет, наша вера. Я согласна, со стороны это выглядит необычно. Я бы даже сказала, безумно». «Да нет, что вы», — начал было сказочник. «Не возражайте, молодой человек», — осекла его Элита. «Мы здесь категорически не приветствуем ложь и лесть. И мы не наивные буратины, и отлично знаем, как выглядит наша идеология на первый взгляд. Для того, чтобы ей проникнуться, нужно время. Ну, хотя бы полчаса». «Да без базара», — подтвердил барсук. «Абсолютно согласен», — кивнул товарищ Ольшанский, глядя на гостей поверх очков. «На все нужно время. И доказательства. Нет ничего важнее времени и доказательств. Они способны менять мышление, показывать картину в целом». А Элита подняла руку. «Достаточно, товарищ Ольшанский. Думаю, наши новые друзья поняли, что мы имели в виду». Она поправила шлем, вышла из-за стола и прошлась по комнате, заложив руки за спину. «Не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к сути. Вы нам очень нужны. Оба. Нас 98, а для полного экипажа необходимо собрать ровно 100 человек, иначе космолет не сдвинется с места. Увы, таковы правила. Таковы условия эдемцев. Буквально вчера у меня случилось видение. Я узрела последних членов нашего экипажа, мужчину и девушку. Я увидела вас, друзья мои, и мы вас с нетерпением ждали. И теперь мы готовы к полету». Ольшанский восторженно захлопал в ладоши. К нему вяло присоединился барсук. Аплодисменты продлились почти минуту, после чего Аэлита продолжила. «Улетать нам нужно как можно скорее. В центре промышленной зоны, в цехах мясокомбината, появилось нечто темное, злое. Оно копит силы, но настанет день, когда это зло вырвется наружу, пожрет всю промзону и вторгнется в город. Никто не выживет. Спасемся только мы, потому что мы уже будем далеко, среди звезд и газовых туманностей». Она говорила таким тоном, что Герду аж пробрало, хоть и не верила ни единому слову. Сказочник приподнял руку, точно ученик в школе. «Прошу прощения, это все, конечно, очень интересно. Но мы с Гердой никуда не полетим. У нас, знаете ли, дела, причем срочные». «Не понял», — набучился барсук. Его глаза угрожающе сверкнули. «Какие еще к херам дела? Ты что, совсем, что ли, не втыкаешь? Тебе же сказали, дятел унылый, что нужно улетать, ноги делать, пока не поздно. Надо будет, силой вас в ракету запихаем». Сказочник усмехнулся, глядя на него из-под лобья. Процедил. «Ну вот что, реинкарнация Циолковского. Еще раз голос на меня повысишь, без своей тупой башки останешься. Таких мудаков, как ты, я в свое время как клопов давил». Сердце Герды бешено заколотилось. Ситуация выходила из-под контроля. Барсук хлопнул ладонью по столу. «Я сразу понял, что ты ментяра. Я вас, мусоров, заверстучую». «Хватит!» — выкрикнула Элита. «Сейчас же прекратите! А вам, товарищ барсук, должно быть стыдно. Мы никогда не угрожаем гостям. Никогда. Вы не видите, что наши новые друзья просто еще не прониклись нашей верой? Им надо разъяснять, а не угрожать». «Абсолютно согласен», — с чувством сказал Ольшанский. «Истина становится видна только после методичных, основанных на логике разъяснениях. А вам, товарищ барсук, действительно должно быть очень стыдно. Что о нас, товарищи гости, подумают? Вам надо бросать эти ваши уголовные замашки». «Ты-то куда лезешь, козлина плешивая?» — огрызнулся барсук. «Я сказала, хватит!» А Элита рубанула ладонью воздух. «Нет, ну а чё он?» «Цыц!» «Все успокоились!» Герда подумала, что даже если случится чудо и космолет взлетит, то с таким экипажем полет будет недолгим. А Элита снова поправила шлем. Ей явно было тяжело таскать на голове эту штуку, но, видимо, статус обязывал. Она подошла к большому стенду с рисунками, которые, казалось, ребенок намалевал. «Итак, вернемся к нашим разъяснениям». Слова сказочника, что они с Гердой никуда не полетят, она, похоже, пропустила мимо ушей. «Вот наш замечательный космолет», — ткнула пальцем в первый рисунок. «Он создан по чертежам, сделанным товарищем Барсуком, при содействии, разумеется, Константина Эдуардовича Циолковского. Вы, должно быть, задаетесь резонным вопросом, как космолет поднимется в воздух, если в нем нет топлива?» «Отвечаю. Эдемцы пошлют к нам космический луч, который зацепит космолет и затянет в космическое пространство», — указала на второе наглядное пособие. «Спросите, а как же кислород? Чем дышать?» «Тут все просто. Вокруг нашего космолета появится защитный кокон с неограниченным запасом воздуха. Далее нам предстоит долететь до Сатурна, где эдемцы специально для нас откроют так называемую кротовую нору, межпространственный тоннель. Нырнув в него, мы преодолеем огромное расстояние до галактики эдемцев за считанные дни. А точнее, за 5 суток, 12 часов и 10 минут», — встрял Альшанский. «Ну, плюс-минус 2 минуты. Я лично производил расчеты. Мы с Сергеем Королевым...» Он вынул из-за пазухи чем-то заляпанную красную папку, нежно погладил ее и как-то похотливо облизал губы. «Вот она, моя папочка. Вот она, моя родимая. Здесь все расчетики. Циферка к циферке. Месяцы кропотливого труда. Сотни часов бессонных ночей». «Да-да, товарищ Альшанский, мы вас поняли», — прервала его Элита и указала на последний рисунок, на котором белые человечки обнимались с зелеными. Автор изображения, очевидно, был тот же, что делал чертеж космолета. «И вот итог. Мы на планете эдемцев, где нас встретят с распростертыми объятиями и где много вкусной еды. Ну что, я доходчиво все объяснила?» Она пытливо посмотрела на Герду и сказочника. «Согласны стать членами нашего экипажа?» «По-моему, ответ очевиден. Здесь, на Земле, вас ждет мучительное прозябание и смерть, а там, на Эдеме, вечная жизнь, нескончаемая радость, счастье, не побоюсь этого слова». «Нет», — мотнула головой Герда, показав, что ответ вовсе не очевиден. «У нас дела. Нам нужно спасать моего брата. Его похитили». Она поймала себя на мысли, что уже не в первый раз произносила эти слова в качестве оправдания. Сказочник почесал затылок. «Нафига вам именно мы? Нужна сотня, и чем быстрее, тем лучше. Так отловите каких-нибудь безмозглых мутантов, которых не придется уговаривать». «Думай, о чем базаришь, мусор!» От гнева лицо барсука стало пунцовым. «Ты у нас тут хоть одного мутанта видел? Мы всякую падаль с собой в полет не возьмем. Только белые люди с чистой кровью». Альшанский вздохнул и проблеял. «Верно, все верно. Вы только не подумайте, мы тут не какие-то расисты и мутантофобы. Просто на Эдем должны лететь самые достойные, то есть белые люди с чистой кровью. Это не мы так решили, а эдемцы. А так мы с уважением к любой расе и к мутантам». «А я нет», — ударил кулаком по столу барсук. «Мутантов давил и давить буду. Эти сучары с гнилой кровью всякую заразу распространяют. Моя матушка от такой заразы ласты склеила. Я ее потом вот этими вот руками в печь крематория запихивал. Все из-за мутантов. Все говно из-за них». Сказочник поднялся. «Значит так, товарищи, мы с Гердой свое слово сказали. Спасибо вам за гостеприимство, удачного полета и все такое, а нам нужно идти». «Как идти?» — возмутился Альшанский. Барсук потер свою бычью шею, медленно встал, вынув из-под стола такой огромный самопал, что в нем могло бы поместиться с килограмм рубленых гвоздей. «Никуда вы, падлы, не пойдете! Мы что, зря тут перед вами распинались? Мы что вам тут, петрушки базарные?» Сказочник сорвал с плеча ружье, направил на барсука ствол и произнес спокойно. «А ты попробуй нас остановить, хорек паскудный». В воздухе висело такое напряжение, что Герде казалось, что прямо здесь В этой комнате сейчас разразится гроза. Сказочник выглядел невозмутимым. Он даже позволил себе легкую презрительную улыбку, словно говоря: «Мне все это не впервой, и не из таких ситуаций выходил победителем». А вот барсук нервничал. На лбу выступила испарина. Самопал в его руке чуть подрагивал. Аэлита сняла шлем, устало положила его на стол. У нее были короткие, грубо остриженные, сальные седые волосы. «Пускай уходят». Эти слова она буквально выдавила из себя. В ее голосе сквозили и злость, и обида. Ошиблась я насчет них. «Но как же так?» — высунулся Альшанский, который до этого тихо и незаметно укрылся под столом. «А как же ваше видение?» Аэлита покрутила головой, разминая шею. «Я видела мужчину и девушку, но не видела их лиц. Теперь мне очевидно, что вот эти двое — это не они. А значит, нам нужно еще немного подождать. Уверена, уже скоро сюда явятся нужные нам люди, истинные члены экипажа». Барсук опустил самопал, глядя на сказочника с такой ненавистью, словно тот всю жизнь ему покалечил. Герда медленно выдохнула, обстановка, кажется, начала разряжаться. Уйти бы теперь еще без лишних проблем. Аэлита сжала кулаки и заорала: «Проваливайте, чтоб духу вашего тут не было!» «Уходим», — буркнул сказочник. Он медленно пошел к выходу, все еще целясь в барсука. Герда подхватила рюкзаки, двинулась следом. «Ну как же так? Как же так?» — чуть не плача причитал Альшанский. «Падлы!» — процедил сквозь зубы барсук. Сказочник толкнул плечом дверь, вышел в холл и тут же направил ствол ружья на охранника. «Спокойно, парень, не дергайся. Кидай свою железку на пол. Живо!» Дергаться охранник не стал. Бросил арматуру себе под ноги, попятился. Герда дотащила рюкзаки к выходу, распахнула дверь. Снаружи стояла толпа, все улыбались, приветствуя новых членов экипажа. Похоже, никому из местных и в голову не могло прийти, что кто-то может отказаться от полета на планету, где много вкусной еды. Маруся торжественно вышла вперед, радостно вскинула руки. «Приветствую вас в наших рядах! Звезды ждут нас!» Толпа ее поддержала бурным ликованием. Впрочем, один за другим люди начали умолкать, когда из здания вышел сказочник с двустволкой в руках. Улыбки сменились недоумением. Маруся захлопала глазами. «Что происходит? Вы...» От волнения она, казалось, потеряла дар речи. «Мы никуда не летим», — отчеканил сказочник. Его, похоже, уже достала абсурдность происходящего. Он забрал у Герды рюкзак, злобно сплюнул и решительным шагом устремился к толпе. Герда не отставала. Люди расступились, кто-то выкрикнул: «Как не летите? Да быть этого не может! А как же мы?» Снова поднялся гомон. Из здания вывалился барсук с самопалом в руке. От гнева его лицо покрылось пунцовыми пятнами. «Сучары, валите отсюда! Еще раз вас увижу, зубами грызть буду! Глаза ложкой вырежу и сожру!» С каждым словом он распалялся все сильнее. «Мечту мою, падлы, в грязь втоптали ментовскими сапогами! На ИДМ хочу! Мочи нет, как жратвы вкусной хочу!» В голос зарыдали женщины, дети. Мальчишка лет пяти, весь в соплях и слезах, вцепился в ногу сказочнику. Маруся опустилась на колени, всхлипывая и мямля что-то нечленораздельное. Все сокрушались так, словно это их последний день, и впереди ждет мучительная смерть. Барсук, продолжая орать, нажал на сделанный из зажигалки механизм, примотанный изолентой к самопалу. Раздался оглушительный грохот, ствол разорвало, словно подтверждая тот факт, что здесь полной лажей был не только космолет. Пространство заволокло дымом, барсуку разворотило руки, лицо превратилось в кровавое месиво. Он рухнул на землю, вопя и корчась. От женских и детских визгов завибрировал воздух, кричали мужчины. Сказочник никак не мог сбросить мальчонку, который крепко вцепился в его ногу. На помощь пришла Герда. Схватила карапуза за плечи, рванула. Тот упал в пыль, но сразу же вскочил и присоединился к хору орущих и вопящих. Из здания вышла Аэлита, раскашлялась, разгоняя руками дым. На ней снова был гермошлем. За ее спиной пошатывался Альшанский, приложив ладонь к груди в области сердца. Барсук продолжал корчиться на земле. Его вопли сменились тонким скулежом. Герда со сказочником бежали со всех ног, петляя между строительными вагончиками и нагромождениями железного хлама. Добрались до ряда объемных цистерн, остановились, отдышались. «Полнейший дурдом», — нервно усмехнулся сказочник. «Удивляюсь, как у меня самого от всей этой херни крыша не поехала». Герда выглянула из-за цистерны. Несколько человек куда-то тащили раненого барсука. А Элита громко вещала о ложных космонавтах, которые специально явились, дабы подорвать веру в планету Эдем, и что это испытание, которое, конечно же, все выдержат с достоинством. Альшанский энергично кивал после каждой ее фразы и иногда принимался размашисто аплодировать, явно пытаясь снова воодушевить приунывших товарищей. Ему и Элите это удалось. Скоро легковерная толпа опять принялась ликовать, словно и не было никакого разочарования и инцидента с барсуком. «Вы готовы к полету к звездам?» — закончила свою пафосную речь Аэлита. Люди отозвались на ее слова громогласным «Да!». Их вера не была подорвана, и испытания они выдержали с достоинством. «Идиоты!» — буркнула Герда беззлобно. «Не понимаю, как столько людей могут верить в такую чушь?» Сказочник надел рюкзак, поправил лямки. «Все из-за усталости. Времена нелегкие, и люди устают надеяться только на себя. Хотя не во временах дело. Так всегда было. Кто-то страдает от кучи проблем, кто-то надрывается и начинает верить, что высшие силы, бог, инопланетяне, все чертовы проблемы решат на раз». Он щелкнул пальцами. «Эти космонавты, конечно, те еще психи. Но знаешь, я им даже немного завидую». «Шутишь?» Герда посмотрела на него с недоверчивым прищуром. «Да хрен там, никаких шуток. Ты прикинь, у них есть конкретная цель — полет на райскую планету». «Но это же бред». «И что?» — криво улыбнулся сказочник. «Тут дело ведь не в самой цели, а в пути к ней. В вере. Пока эти ребята верят». Он указал пальцем в сторону космолета. «Им не так тяжко. Они суетятся, что-то делают, и все ради мечты. Согласись, есть чему позавидовать». Не нравились Герде его размышления. В них ощущалось оправдание слабости, желание поднять лапки кверху. «Странно, что ты с такими мыслями не стоял в первых рядах на проповедях отца Кондратия». Сказочник вздохнул, все еще улыбаясь. «Да я пытался поверить в Бога. Иногда даже получалось. Но ненадолго. На фронте. Не бывает, знаешь ли, атеистов в окопах под огнем. Иной раз так накрывало, что готов был поверить в кого угодно, лишь бы помог. Хоть в Бога, хоть в дьявола. Но конкретно так поверить — это нет. Не сложилось. Есть в моей башке такой червячок, который заставляет сомневаться». С этими словами он повесил ружье на плечо и зашагал вдоль рядов цистерн. Герда задумчиво постояла еще пару секунд. Потом догнала его. «Но у нас ведь тоже есть цель. Мы должны спасти Кая. И мы к этой цели идем». «Это не то, что я имел в виду», — отозвался сказочник. «У нас не мечта, а обстоятельства, необходимость. В нашем случае цель важнее, чем путь к ней». «Да ты прям мудрец», — съязвила Герда. «Но из нас двоих должен же быть кто-то, у кого есть мозги. Троих, если считать потеряху. Кстати, она, похоже, окончательно свалила. Хоть что-то хорошее за последние часы случилось. Очень надеюсь больше никогда не увидеть эту зубастую мартышку». Они миновали бетонный корпус какого-то цеха. Впереди, за обломками забора, простирался пустырь с чахлой травой и молодыми низкорослыми корявыми березами, которые были словно первыми воинами природы, решившие отвоевать у людей отнятую у нее когда-то территорию. Деревца однажды пробились сквозь слой мусора и кирпичного крошева и теперь демонстрировали, что их победа близка. Придет время, и здесь снова будет стоять лес. У Герды не выходили из головы слова сказочника. «В нашем случае цель важнее, чем путь к ней». «В нашем случае». Он словно бы это подчеркнул, будто уже не мыслил иного пути. А ведь у него была полная свобода действий. Например, он запросто мог бы остаться с воронами и жить там припеваючи. Изгнание из речного навряд ли его пугало. Зачем тогда шел с ней спасать Кая? Неужели из-за чувства вины? И неужели он искренне верил, что этот поход станет успешным? Герда отчего-то опасалась в разговоре с ним затрагивать эту тему. Раньше могла бы, когда еще была свежа злость на него, но не теперь. Главное, он сейчас шагал рядом с ней и за все время не произнес ни слова по поводу сомнительности их похода. Очень хотелось надеяться, что так будет и дальше. Пустырь сменился заболоченной территорией. В темных маслянистых омутах торчали ржавые бочки, гнилые катушки для кабеля, автомобильные покрышки. «Твою-то мать!» — выругался сказочник. «Ну, спасибо, Карл. Указал нам хорошую дорогу, чтоб тебя». Прыгать по поросшим травой кочкам в попытке пересечь эту неприглядную местность было рискованно. Решили искать обходной путь. Двинулись на северо-восток, глядя себе под ноги, чтобы не напороться на какую-нибудь железку. Примерно через час сказочник снова выругался, на этот раз громче и злее, потому что впереди высилось какое-то сооружение из почерневших от времени гофрированных листов. И все бы ничего, но под козырьком крыши этой башни находилось несколько десятков осиных гнезд, а сами осы, издавая ровный зловещий гул, образовывали небольшие, суетливые темные облака, которые даже не намекали, а прямо-таки кричали: «Мигом отправим на тот свет». В подтверждение этого факта неподалеку лежали человеческие останки и почти разложившийся труп собаки. Обойти строение возможности не было. С одной стороны омуты, с другой – высокий непролазный бурьян. Пришлось возвращаться, утешая себя тем, что не шли этим путем в потемках. Могли ведь и не заметить ос. После проведенного не лучшим образом дня хотелось даже в неудаче видеть хоть немного позитива. Дойдя до исходной точки, немного передохнули и продолжили искать место, где можно обойти заболоченную территорию. А солнце уже клонилось к закату, удлиняя тени и представляя загрязненные омуты в еще более мрачном свете. Жужжали комары, как-то подозрительно басовито квакали лягушки. Наконец нашли что-то похожее на брод. Тропой это трудно было назвать, всего лишь соединенные кочками крошечные островки. «Дальше пойдем или здесь попробуем перебраться?» – спросил сказочник. Герде очень не хотелось больше бродить в поисках нормального пути. К тому же не факт, что этот путь вообще существует. Возможно, раньше был, но теперь нет. Как сказал Карл, промзона постоянно меняется. «Здесь», — ответила она и решительно прыгнула на кочку. Двигаться по такой условной тропе было непросто. Иногда приходилось балансировать, чтобы не рухнуть в воду. Немного расслабиться получалось только на редких островках, на которых Герда и сказочник вдвоем едва умещались. Когда преодолели половину пути, вода в одном из омутов всколыхнулась. Раздался жуткий стонущий звук. На поверхность поднялась желтушная пена. Герда обомлела. Она была уверена, что из темных глубин вот-вот всплывет какая-то мерзкая тварь. Воображение нарисовало гигантскую жабу с акульими зубами и налитыми кровью буркалами. Сказочник тоже напрягся, снял ружье с плеча. Однако ничего страшного не случилось. Заводь всколыхнулась еще раз, а потом все стихло. Лишь мириады комаров продолжали издавать монотонный гул. Двинулись дальше, прыгая с кочки на кочку. Теперь уже быстрее, чем раньше. Хотя нарисованный фантазией монстр и не всплыл на поверхность, но Герда была уверена, что там, в черной мути глубин, есть что-то живое и очень голодное. А разыгравшееся воображение, подтверждая пословицу, что у страха глаза велики, выдавало все более кошмарные образы и заставляло спешить. Герда едва за это не поплатилась. Оступилась и, если бы сказочник не подхватил, рухнула бы в воду. Но вот заболоченная территория осталась позади. Теперь хотелось убраться от нее подальше. Пересекли заваленную замшелыми бетонными плитами площадку, обошли гигантский раскуроченный железный резервуар, и остановились возле оврага, в котором лежал на боку экскаватор. «Нормальное место для ночлега», — оценил сказочник. Он с облегчением снял рюкзак, размял плечи. «Разожжем ненадолго небольшой костерок, только чтобы воду вскипятить. Чайку попьем горячего, с сахарком». Наломали березовых веток, разожгли костер, нарубили стеблей кипрея для лежанок и скоро уже сидели возле огня и пили горячий чай из металлических кружек. Сказочник расщедрился, выделил Герде аж 3 куска сахара. 2 она съела, 3 отправила в карман, надеясь, что потеряха все же объявится. Мир окутывали сумерки. Луна выглянула из-за похожего на исполинский гроб здания, чтобы начать свой неспешный путь по небосклону. Герду клонила в сон. Устала, прыжки по кочкам совсем измотали. «Ты спи», — предложил сказочник. «И не бойся, если что, я любую опасность вмиг почую. У меня в голове локатор». Он постучал пальцем по виску. Герда зевнула. «Что-то дофига у тебя всего в голове. И компас, и локатор. Еще и червячок какой-то, сеющий сомнения. Не башка, а настоящий склад. Вот доживешь до моего возраста, может, и у тебя в башке что-нибудь появится». Герда решила, что действительно пора прилечь. Глаза уже слипались. Она открыла было рот, чтобы еще раз зевнуть, да так и застыла, потому что увидела нечто странное. Вдалеке, в лунном свете, на фоне стены какого-то завода, двигалась огромная тень. Судя по контурам, тень от человека, словно бы одетого в плащ с капюшоном. «Ты чего?» — насторожился сказочник. Герда подняла руку. «Там». Сказочник оглянулся, но тень уже исчезла. «Что ты видела?» «Я не знаю, кажется, человеческая тень. Большая такая, она будто бы проплыла». «Ясно. Похоже, ты видела Андерсона, призрака промзоны. Тех, кто его видит, ждут проблемы. Он специально является, чтобы предупредить». Герда продолжала вглядываться в полумрак. «Что еще за Андерсон?» Сказочник вздохнул. «Это печальная история». Он допил чай, отложил кружку. «Был такой спецназовец с позывным Андерсон. Крутой солдат, суровый. Участвовал в военных операциях по всему миру. Кучу наград имел. И он любил балерину из нашего городского театра. Красавицу каких еще поискать. Дело к свадьбе шло. Но тут случились 4 всадника. Свадьбу отложили. Андерсон на фронт ушел. Говорят, воевал как зверь. А балерину тем временем заприметил один бандюган по кличке Тролль. Авторитет криминальный, чтоб его. Я хорошо его помню. Приходилось с ним сталкиваться. Жирный такой, с глазками поросячьими. Настоящий беспредельщик. Он к балерине и так, и эдак подъезжал, а она его посылала куда подальше. Троллю совсем крышу снесло. Похитил он однажды балерину. Изнасиловал. А Андерсону на фронте ногу снарядом оторвало. Госпиталь, реабилитация. Вернулся он, в общем, домой. Узнал, какая хрень тут без него приключилась. Сама понимаешь, такой, как он, со всем этим смириться не смог бы. Он и не смирился. Прикрепил как-то утром протез к культе. Взял автомат, гранаты и потопал мстить. Прямо сюда, в промзону, и потопал. У бандюганов здесь на какой-то фабрике логово есть. Андерсон в одиночку их почти всех замочил. Но и его самого серьезно ранило. А тролль не пострадал, сучара. Он приказал Андерсона к столбу колючей проволокой привязать. И сжечь заживо. Ну, его облили бензином и сожгли. Говорят, пока он горел, даже ни разу не закричал. Боль адскую терпел, стиснув зубы. Вот такая вот история. Герда долго переваривала услышанное. Потом произнесла. «Теперь я знаю, почему тебя прозвали сказочником». Тот дернул плечами. «Это не сказка, чистая правда. Я, знаешь ли, не любитель всякие небылицы придумывать. Андерсон теперь бродит по ночам по промзоне в виде призрака. Его многие видели, не только ты». «А как же балерина? С ней что потом случилось?» «Она покончила с собой», — мрачно ответил сказочник. «Так любила Андерсона, что решила умереть, как он. Пробралась в какой-то крематорий и бросилась в печь. Сгорела, в общем. А тролля, кстати, Карл грохнул. У них там какие-то старые терки были. Целую обойму ему в рожу выпустил. «Да», — Герда покачала головой. «И вправду невеселая история. Что-то даже спать расхотелось». Она уже не была уверена, что вообще видела тень человека. Возможно, померещилась от усталости. «Могу еще про русалку рассказать», — заявил сказочник. «Она была мутантом, в озере жила. Я так понимаю, и эта история печальная». «Ага». «Нет, спасибо, хватит на сегодня печальных историй». Герда легла на спину на лежанке, уставилась в небо и словно бы нырнула в океан ночи с россыпью звезд и поплыла, больше не ощущая никаких тревог. Долго смотрела на созвездие, а потом задремала. Ей приснились космонавты. Торжественно, строевым шагом они заходили в космолет. На всех были гермошлемы. Зашли, закрыли за собой железную дверь. Откуда-то появился Вертинский с выбеленным лицом. Он самозабвенно запел. «В бананово-лимонном Сингапуре, в буре...» Из небесных высей выскочил толстый яркий луч, который окутал космолет и поднял его над землей. «Вперед! К звездам!» — донеслось из летательного аппарата. Рядом с Вертинским возник человек с головой барсука. В руках он держал огромный самопал. «Куда? Без меня? На Эдем хочу! Жратвы вкусной хочу!» Он скинул оружие и выстрелил. Из ствола вырвалась волна пламени. Она с диким ревом врезалась в космолет. Тот начал разваливаться на куски. На землю падали вопящие космонавты. В небе промелькнула размытая тень, которая превратилась в большого ворона. Суетливо махая крыльями, Абрахас выкрикнул. «Карр! Карр!» Герда резко пробудилась. Карканье было не только во сне, но и наяву. И ей слышалось в этом звуке «Тревога! Тревога!» Сказочник дремал. Похоже, у него сломался не только локатор, но и уши перестали слышать. «Сказочник, проснись!» Герда вскочила, схватила его за плечо, встряхнула. Тот встрепенулся. «Что? Я не сплю, не сплю! Какого лешего?» «Кажется, мы в опасности», — приглушенно ответила Герда. «Ворон Клары каркает, не слышишь? Он нас предупреждает». «Что ты несешь?» — сердито буркнул сказочник. «Какой к чертям собачьим ворон Клары?» В темноте блеснула пара глаз. Еще пара. И еще. Скоро в ночи появилось уже несколько десятков парных точек. Герда видела такое раньше, причем не раз. Мутанты, которым мутаген так повлиял на рассудок, что превратил их в диких тупых тварей, полностью утративших человечность. Раньше городские поселения постоянно отбивали атаки подобных существ. С желтоватым отливом глаза этих мутантов Герда не спутала бы ни с какими другими. Сказочник взял ружье. «Да, у нас проблемы. Боюсь, на всех этих тварей у нас патронов не хватит. Придется так драться». В его голосе не было паники. Он просто констатировал факт. Сияющие точки приближались, окружали. Существа двигались бесшумно, как опытные охотники. «Герда, быстро разжигай костер», — распорядился сказочник. «Нам нужен огонь». Он поднял ружье, прицелился. Тишину ночи разорвал крик, больше похожий на боевой клич. «Покусаю нахрен!» И началось. Сказочник стрелял, быстро перезаряжал ружье и снова стрелял. Без лишних движений, как опытный человек, который делал это тысячу раз. А вот Герда, пытаясь разжечь костер, слишком суетилась. А потому обожглась пару раз, прежде чем огонь вспыхнул в полную силу и озарил трепещущим светом пространство. Стало видно мутантов. Они двигались на четырех конечностях, точно звери. Лица покрывали язвы. Твари больше не молчали, верещали, вопили. Неестественно широко раскрывали рты с корявыми зубами и таращили бешеные желтушные глаза. Среди них с невероятной скоростью носилась потеряха, не забывая выкрикивать. «Покусаю нахрен!» Она и кусала, точнее, разрывала глотки клыками. Монстры были быстры, но она быстрее в десятки раз. Ловко уклонялась от ударов, прыгала на спины, раздирала ногтями плоть, крутилась, как юла, скалилась, кувыркалась, снова прыгала и опять кусала, мигом выгрызая куски плоти вместе с венами и сухожилиями, и оставляя противников хрипеть и истекать кровью. Навряд ли кто-то учил ее драться, это был чистой воды древний звериный инстинкт, который когда-то в ней пробудил мутаген. Одному из мутантов сказочник разворотил выстрелом голову, другому попал в грудь. Твари словно бы не знали страха, чувства самосохранения. Перли напролом, даже не пытаясь прятаться и порой наступая на павших собратьев. Герда засекла справа движение, выхватила из костра пылающую головешку, развернулась и ткнула ей в глаз выбравшемуся из оврага мутанту. Тот взревел от боли, рухнул обратно во враг и раскроил череп о гусеницу экскаватора. Потеряха разорвала горло очередному монстру, прыгнула на другого, разодрала ему ногтями щеку и откусила ухо. Лицо девочки блестело от крови. Губы кривились в жутком подобии улыбки, делая ее похожей на какого-то ошалевшего демоненка, выпущенного из ада лишь с одной целью — убивать. С чем она отлично исправлялась. Луна выглянула из-за облака, будто решив взглянуть, что творится на земле. Посмотрела и снова спряталась. Увиденное ей явно не понравилось. Герда швырнула горящую головешку в мутанта, который приблизился к оврагу. Ее меткость всегда была на высоте, угодила в плечо. Монстр зашипел, сморщив морду и став раз в 10 уродливее, чем был на самом деле. Сказочник выстрелил еще пару раз, затем кинул ружье на рюкзак, выхватил из ножен саблю и бросился в атаку. Удар, и один из мутантов упал на землю, скорчился, умирая. Острое лезвие рассекло ему грудь. Резкий выпад, и еще одна жертва клинка с проколотым сердцем завалилась на спину. Холодным оружием сказочник владел не хуже огнестрельного. Потеряха с каким-то ненормальным задором продолжала рвать и кусать. Казалось, она не ведала, что такое усталость. Она походила на маленький, но смертоносный смерч, для которого убийство – обычное дело. Наконец, монстры сообразили, что этот бой им не выиграть. Один за другим начали ретироваться, исчезая в темноте, и там, за пределами видимости, они издавали скулёж. В этих звуках ощущалась досада, злость. Герда облегченно выдохнула, с трудом сдерживая дрожь. По набегам на городские поселения она знала, что эти твари сегодня уже не сунутся. У них недостаточно мозгов, чтобы обдумать новый план нападения, сгруппироваться. Спрячутся где-нибудь и станут зализывать раны, а потом вернутся, заберут своих павших собратьев и сожрут. У них все просто, без затей. Мутаген хоть и лишил этих тварей ума, зато в какой-то степени облегчил жизнь. Сказочник, перешагивая трупы, вернулся к костру. Стер пучком травы кровь с сабли и сунул в ножны. Ух, давненько я так не резвился. Хорошо, хоть вовремя заметили этих уродов. Хотелось Герде его поправить, что заметила именно она, а он дрых как сурок, несмотря на какой-то там предполагаемый локатор. Но решила промолчать. Не стоило омрачать победу язвительными выпадами. К тому же сражался он отлично. Потеряха немного побродила среди мертвых мутантов. Потом села, задрала голову и принялась выть. И это был не тот печальный вой, что издавали псы-цветочницы. Девочка пела дикую песню триумфа, словно хвасталась луне своей победе. Сияние ночного светила отражалось в ее глазах. Кровавые разводы на лице походили на языческую маску. «Да уж», — ухмыльнулся сказочник, достав из рюкзака флягу с водой. «Должен признать, потеряха меня удивила. А ты ее мартышкой зубастой называл», — без особого упрека заметила Герда. Она подбросила в костер еще пару веток. «Каюсь. Думаю, кусочек сахара она заслужила. Три куска». Сказочник поморщился и выдавил. «Ладно, и не говори потом, что я жадный». Он налил из фляги воду в котелок, повесил его над огнем, решив обмыть победу чаем. К тому же теплая ночь начала сменяться утренней свежестью. и горячий напиток был сейчас очень кстати. Небо на востоке чуть посветлело, в бурьяне зарождался туман. Потеряха, прекратив выть, прибежала к костру. Герда достала из кармана спрятанный про запас кусочек сахара, отдала его девочке. Та незамедлительно схрумкала лакомство. «Ого!» Она изумилась сладкому вкусу так же, как и в первый раз. «Сказочник», — позвала Герда, — «ты ничего не забыл?» «Да помню, я помню», — проворчал он и выделил потеряхе три куска. Губы девочки растянулись до ушей, в прямом смысле. «Ого!» Она поглядела на сказочника с обожанием, красноречивее всяких слов показывая, кто теперь для нее лучший друг. Хотелось бы Герде ее умыть, причесать, поглядеть, как она будет выглядеть в чистом виде. Однако идея была не очень хорошая. Потеряха вряд ли это одобрит, и того гляди, покусает нахрен. Дикость не грязь, ее просто так не смоешь. Запихав два куска сахара в рот, девочка сжала третий кусок в кулаке и куда-то убежала. Прятать помчалась, чтобы потом не найти. Рассветная полоса на востоке ширилась, вытесняя остатки ночи. Туман меланхолично выполз из ям и бурьяна, окутав пространство серой пеленой. Вода закипела. Сказочник высыпал из пакета в котелок немного травяного сбора. Воздух наполнился ароматом иван-чая и душицы. «Я одного не понял. Что за ворон Клары? Перед тем, как эта заварушка случилась, ты сказала, ворон Клары каркает. А ты разве не слышал карканье? Я слышал только тебя». Герда задумалась. А был ли ворон? И тут же твердо ответила на свой же вопрос. Ну, конечно, был. Сначала во сне, а потом наяву. Наверняка Клара послала Абрахаса, чтобы тот присматривал и помогал. Выглядело это немного бредово, но почему нет? В конце концов, Абрахас — непростая птица. Да и птица ли он вообще? И вот еще вопрос. Как все это объяснить сказочнику так, чтобы в их компании не стало на одного сказочника больше? Придется ведь рассказать и про ночной полет, и про базу с мутантами, и про детей, над которыми проводились эксперименты. Возможно, он во все это и поверит, но что-то ее останавливало. И дело даже было не в том, что она выдала бы какую-то там тайну Клары. Скорее всего, просто боялась, что сказочник действительно поверит и начнет сомневаться, что их поход может увенчаться успехом. Он уже знает, что те мутанты хорошо вооружены, что у них есть транспорт. А если еще узнает, что у них настоящая, хорошо оборудованная база с электричеством и лабораториями, не станет ли это гирей на весах за и против? Да, она боялась сомнений сказочника, очень боялась. И только сейчас в полной мере это поняла. Без него ей не выжить. Нынешнее утро тому — отличное подтверждение. Одна она даже до середины промзоны не дойдет. А на потеряху надежды мало. Та постоянно куда-то терялась. «Ну так что там с вороном?» — прервал ее раздумье сказочник. «И при чем тут Клара?» Герда махнула рукой. «Да про Клару это я спросонья брякнула. А ворон? Показалось, что я слышала карканье». «Это не показалось», — сделал вывод сказочник. «Это чуйка». Похоже, она у тебя теперь не хуже, чем у меня. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. В твоем случае, в хорошем смысле. Он разлил по кружкам травяной напиток. С удовольствием сделал глоток. Чаек после боя — это то, что доктор прописал. Я сам травки собирал. Чуешь, как пахнут? Что ни говори, и от апокалипсиса есть польза. Теперь травы леса... пахнут намного лучше, чем раньше, а все потому, что воздух чище стал. Четыре всадника — лучшие экологи. Герда не понимала, как он так быстро умеет перестраиваться. Только недавно палил из ружья, саблей махал, кромсая монстров. А сейчас сидит, как ни в чем не бывало, и беззаботно болтает о пользе апокалипсиса. Должно быть, это какой-то синдром опытного солдата. Ей же самой до сих пор было не по себе, с трудом сдерживала мандраж. Даже вкуса чая не ощущала. Пила только потому, что в горле пересохло. Ну как тут расслабишься, когда вокруг валялись трупы? Один мертвец лежал совсем рядом, во враге. Мутант, которому она собственноручно ткнула головешкой в глаз. Перед внутренним взором то и дело возникала его искаженная болью морда. Похоже, в ночных кошмарах ей цветочница будет являться не в одиночку, а с напарником. И что-то подсказывало, что эта жуткая компашка будет только расширяться. Сколько она еще жертв кинет на алтарь промзоны, прежде чем достигнет цели? Да сколько нужно, столько и кинет, лишь бы самой не стать жертвой. Жестокий ответ, но другого у нее не было. Прибежала потеряха с дохлой крысой в зубах. Бросила ее возле сказочника и ощерилась, явно давая понять, что это благодарность за сахар. «Ну что ж», — ухмыльнулся он, — «похоже, с голодухи мы уж точно не подохнем». Сделал размашистый жест. «Эх, ладно, я сегодня добрый». И выделил потеряхе еще кусок сахара. «Ого!» — предсказуемо отреагировала она. Туман еще не рассеялся, когда они собрались и снова двинулись в путь. Герда ощутила некоторое облегчение после того, как территория с трупами мутантов осталась позади, будто вышла из зоны высокого давления. Сказочник опять болтал о пустяках. Было похоже, что он уже и забыл об утреннем бое. Да и потеряха выглядела задорной. Она иногда поднимала жучков, лягушек, интересный камешек или стекляшку и радостно показывала их своим новым друзьям, мол, вот что я нашла. Она умела восхищаться обычными вещами. Какое-то время двигались по заросшей травой железной дороге, пока не дошли до бетонного завода. На панелях оград и стенах зданий, чем-то черным, возможно, углем, были намалеваны сцены охоты, напоминающие наскальную живопись. На столбах и мостовом кране висели человеческие скелеты в истлевшей одежде. Герде вспомнились слова Карла о том, что здесь могут водиться всякие отморозки. Ох, как же не хотелось, чтобы день стал таким же буйным, как и утро. Сказочник снял с плеча ружье, проворчал. «Чертовы мутанты, почти все патроны на них истратил. Всего 3 осталось. Придется как-то выкручиваться, если что». Напряглась и потеряха. Она как-то украдкой подошла к наносу асбестовой пыли, понюхала, поморщилась. Ей явно здесь не нравилось. «Идем осторожно. Смотрим по сторонам», — распорядился сказочник. Все было тихо, однако Герде казалось, что за ними кто-то наблюдает. Это чувство было острым. От него холодок бежал по спине. Шли почти крадучись, постоянно озираясь. С мостового крана с пронзительным граем сорвалась стая ворон. И снова тишина. «Не нравится мне все это», — прошептал сказочник. «Чуйка подсказывает, что что-то здесь не так». Пришлось идти по открытой местности, где и спрятаться-то было негде. Герда нервничала. Она чувствовала себя муравьем, на которого взирало некое невидимое существо. Вот-вот наступит, не оставив и мокрого места. Еще и солнце спряталось за тучей, добавив и в без того мрачный пейзаж темных тонов. Впереди высилась громадина бетонного завода с белесыми прямоугольниками окон. Справа — длинное приземистое здание с шиферной крышей, на которой успели прорасти небольшие деревца и кустарник. Чуть дальше стояло несколько товарных вагонов кирпичного цвета. Сказочник кивнул в ту сторону, давая понять, что лучше пройти вдоль железнодорожного пути. По крайней мере, там было где спрятаться. Эта тишина Герду напрягала. Ей казалось, что она какая-то лживая. Нервы были на пределе. Так и хотелось выкрикнуть. «Хватит за нами следить! Мы знаем, что вы на нас смотрите! Выходите, покажитесь!» Однако вместо нее выкрикнул кто-то другой. И слова были иные. «А вот и очередные кабанчики. Крадутся, думают, мы их не видим. И как же, дамы и господа, они вовремя появились. Как раз к очередной охоте». Из проема второго этажа здания завода на площадку железной лестницы вышел здоровяк с большим металлическим рупором в руке. Его глаза были насмешливые, впрочем, как и голос. «Поприветствуем наших кабанчиков!» Ворота завода и приземистого здания распахнулись. Наружу хлынули люди. Они вопили, хлопали в ладоши. Почти на всех были замызганные спецовки, лица в шрамах. У кого-то не было глаза, у кого-то уха, носа, руки или ноги. «Засада», — процедил сказочник. «Вот как чувствовал». Потеряха оскалилась, клацнула зубами. Герда поглядела назад и поняла, что сбежать не получится. Возле проходной стояли три мужика с арбалетами. Еще несколько появились на крыше склада и рядом с вагонами. Ловушка. Все эти покалеченные люди словно бы ждали гостей. Кабанчиков, как сказал тот тип с рупором. Похоже, слежка велась с самого утра. «Спокойно, не дергаемся», — тихо сказал сказочник. Герда опасалась, что потеряха ринется в бой, но та, видимо, отчетливо понимала, когда надо драться, а когда сдерживать свои звериные инстинкты. Возможно, она уже раньше видела арбалеты и знала, на что те способны. Здоровяк, оставив рупор на площадке, спустился по лестнице, как-то развязно подошел. На нем был потертый кожаный жилет поверх голого тела, украшенного цветными татуировками. На поясе висел тесак. Голый череп рассекали шрамы, как старые, так и свежие, на которых едва запеклась кровь. Обделив вниманием потеряху, он бросил короткий взгляд на Герду. Затем, изучающе, с интересом, уставился на сказочника. «Солдат», — сделал он вывод. Без рупора его голос был каким-то шелестящим, с легкой хрипотцой. «Точно, солдат. Это хорошо. Просто отлично. Давно у меня не было достойного противника. Я лично тебя выслежу и освежу, кабанчик. А твою башку повешу на стену, как трофей. У меня уже много таких трофеев». У Герды возникло смутное ощущение, что она уже видела этого типа. Вот только где и когда? В речном? В солнечном? Да вроде бы нет. Отчего же у него такое знакомое лицо? «Мы друзья воронов», — не теряя самообладания, объявил сказочник. «Карлу не понравится, что его друзей называют кабанчиками. Так что давай разойдемся по-хорошему». Лысый рассмеялся. «Карл! Да срать я хотел на Карла и всю его шоблу. Он вымирающий вид, динозавр. Скоро я и на него охоту устрою». Сказочник нацелил ствол ружья ему в лицо. «Советую тебе еще раз подумать. Как ты успел заметить, я солдат, стреляю отлично. Сначала пристрелю тебя, а потом...» «Ну и что потом?» — спокойно прервал его лысый. «Ты даже свою пушку перезарядить не успеешь. А я смерти не боюсь, я люблю смерть». Он раскинул руки и выкрикнул. «Мы все ее здесь просто обожаем!» В подтверждение его слов толпа радостно заулюлюкала. А он продолжил, ничуть не тревожась, что сказочник в любую секунду может нажать на спусковой крючок. «Да ты и не выстрелишь, солдат, а все потому, что уже просек, что я вам даю возможность пожить еще чуток. Между мгновенной смертью и небольшой ее отсрочкой ты выбираешь второе. Все выбирают второе, ведь надежду на спасение никто не отменял. А что касается девки...» Он кивнул на Герду, впрочем, даже взглядом ее не удостоив. «У нее надежда действительно есть. Сыграть роль кабанчика ей, конечно, придется, но убивать ее... Нет, пожалуй. Пойдет мой гарем». Герде пришлось стиснуть зубы, чтобы не послать его нахер. Сдержалась, потому что сообразила, гнев и возмущенные крики сейчас не помогут. А что поможет? Ответ на этот вопрос пока отсутствовал. Голова соображала плохо, все разумные мысли тонули в океане досады. Это же надо было умудриться напороться на очередных психов. Как так получилось? Впрочем, в отличие от первого вопроса, ответ на этот был очевиден. В промзоне нормальных людей нет. Количество психопатов на квадратный метр просто зашкаливает. Всякие цветочницы, космонавты, теперь вот какие-то охотники, которые любят смерть. Лысый достал из кармана жилета очки с круглыми черными стеклами, надел их, затем широко улыбнулся, продемонстрировав идеальные белые зубы, вытянул руку и призывно подергал пальцами. «Отдавай ружьишко, солдат, поживи еще чуток». Сейчас, когда он нацепил очки, его физиономия показалась Герде еще более знакомой. Но точно она уже видела этого урода. Вот только вспомнить никак не получалось. Сказочник посмотрел по сторонам. С десяток арбалетов было направлено в его сторону. а значит, начинать бой — верная гибель. «Пожить еще чуток?» — он хмыкнул. «Ну что же, так и быть, поживу. Можешь считать, что уговорил». «Нет, нет», — лысый поводил пальцем в воздухе. «Я зверушек не уговариваю. Скоро ты поймешь, что я не сделал тебе ни малейшего одолжения». «Да мне плевать, и знаешь, что-то мне подсказывает, что ты скоро пожалеешь о том, что не отпустил нас с миром». Охотник долго всматривался в лицо сказочника, будто пытался взглядом сквозь черепную коробку проникнуть в мозг. Потом произнес восхищенно. «Я просто в восторге. Я вижу вызов в твоих глазах, солдат. Прости, что назвал тебя кабанчиком. Ты никакой не кабан, а волчара, причем матерый. Давно я не испытывал такого азарта. Если бы ты знал, как меня достало охотиться на всяких перепуганных до усрачки терпил. Загонишь их в угол, пристрелишь, вот тебе и вся охота. Скукотища. Но сам понимаешь, в наши края достойные зверюги редко забредают. Так что ты для меня настоящий подарок». «Ну раз так, может, и ружьишко мне оставишь?» — предложил сказочник. «Прикинь, какой у тебя будет тогда азарт. Да и у меня всего-то 3 патрона. Или зассал?» Охотник с наигранной задумчивостью почесал лысый затылок. «Хм, заманчиво, заманчиво. Ты меня прям заинтриговал, но... Нет, ружьишко ты не получишь. Видишь ли, умник, у охотников всегда должно быть преимущество перед зверушками. Однако даю тебе свое честное благородное слово, что у тебя будет вот эта штука». Он указал на ножны на поясе сказочника. «Что это, меч? Сабля? Неважно. А насчет твоих слов про зассал? Я не обиделся, не. У меня сегодня просто шикарное настроение, чтобы обижаться». «Лады», — пожал плечами сказочник и как будто без всяческого сожаления вручил ему ружье. Охотник выстрелил в воздух и громко объявил, повернувшись на месте. «Охота начнется завтра утром, как и было запланировано». И снова по территории бетонного завода прокатилась волна ликования. Покалеченные люди горланили так, словно все силы решили истратить на вопли. Герда заметила ворона в небе. Тот кружился, словно что-то высматривал. «Абрахас?» Она в этом не была уверена. Но даже если это он, то как он сможет помочь? Положение казалось безнадежным. Крики стихли. Охотник снова поглядел на сказочника. «Уж не обессудьте, но до утра вы посидите в клетке. Но это ведь неплохо, верно? Будет время о вечном подумать, кое-что переосмыслить, вспомнить о плохом и хорошем, что было в вашей жизни. Наслаждайтесь нашим гостеприимством». Он отошел на несколько шагов и распорядился. «Мужика и девку в клетку, а мелкую пристрелить. Я на маленьких детишек не охочусь».